Глава 9. Часть 6. Поведение Жукова более чем странное. Любой нормальный человек перед тем, как разрабатывать в деталях грандиозный проект, сначала заручится поддержкой руководства. В разговоре с вождем Жукову следовало осторожно намекнуть на другие возможные варианты. А не поступит ли нам товарищ Сталин несколько иначе? Получив отрицательный ответ, нечего было и огород городить. Составить план войны – дело не шуточное. Помимо самого документа Генерального штаба от 15 мая 1941 года, в нем упомянуты еще 6 документов, включая план намечаемых боевых действий на случай войны с Германией. Ни один из этих документов пока исследователям недоступен. И вот вам картина. Под руководством Жукова и Тимошенко Генеральный штаб Красной Армии подготовил развернутый план разгрома Германии со всеми теоретическими выкладками, обоснованиями, картами, расчетами. Представил его Сталину. А уж потом выяснилось, что Сталину это совершенно неинтересно. Неужели перед выполнением этого грандиозного проекта Жуков не мог поинтересоваться мнением Сталина и накануне войны не загружать самых высокопоставленных и талантливых генералов Генерального штаба работой, которая вышестоящему руководству не нужна? Не менее удивительно и поведение Сталина. Жуков бывал у него очень часто, но Сталин, если верить рассказу Светлишина, так и не высказал своего мнения о предложенном плане. Жукову неизвестны ни судьба плана, ни принятое Сталиным решение. А своему секретарю Поскребышеву разгневанный Сталин приказал передать Жукову, чтобы тот впредь чепухой не занимался. Представим. Вот в приемной сталинского кабинета Поскребышев передает Жукову слова Сталина. Тут же Жуков заходит в кабинет разгневанного Сталина, и начинается обычная работа. Неужто Сталин сам не мог сказать Жукову, чтобы тот не отвлекался на посторонние дела? Почему это надо было делать через Поскребышева?